Глава 18. В четверг самым первым меня поздравил Дима. Я еще не успела глаза разомкнуть, а он, целуя, прошептал «С днем рождения». После его поздравления мне так не хотелось плестись на пары, но пришлось через «не могу». Потому что у нас зачетная неделя, и надо быть самоубийцей, чтобы в такое время прогуливать. Хорошо, хоть с работой все сложилось удачно. Филя меня тоже поздравила. Мы даже по этому поводу выпили в столовую универа по вишневому компоту с чизкейком. Я для приличия еще раз позвала ее к нам, ну а потом чуть не в припрыжку помчалась домой. Вообще-то ничего особенного я от Димы не ждала. Он едва научился себе чай наливать и делать бутерброды. Остальные подвиги пока ему не под силу. Так что я сама заскочила в супермаркет по дороге, купила курочку-гриль, чтобы не тратить много времени на готовку, сыр, фрукты, конфеты, торт. Однако только я переступила порог, загруженная пакетами под завязку, как поняла. Я Диму явно недооценила. В большой комнате над окном мерцала золотыми огнями гирлянда. По углам возвышались стойки с красивыми шарами, и даже стол был уже накрыт. Среди всевозможных закусок, красиво разложенных на тарелках, стояла наша старенькая хрустальная ваза с букетом белых роз. «Боже!» — только и смогла выдохнуть я. «Как? Откуда?» Потом сообразила, что он наверняка нанял какое-нибудь ивент-агентство. «Но какая разница? Главное, что сюрприз удался». «Дима, здесь как в сказке. Красиво, волшебно. Ты у меня самый лучший. Я так тебя люблю». «Да ладно», — улыбнулся он. «Тут еще кое-что, только если не угадал, уж прости. К сожалению, могу выбирать пока только по запаху». Он достал маленькую прямоугольную коробочку в блестящей подарочной упаковке. Это оказались духи. Совсем небольшой флакон, но аромат просто чудесный. «Угадал!» Вдыхая, промолвила я. Еще как угадал, запах божественный. Я тут же мазнула чуть-чуть и потом весь вечер благоухала. Ужин тоже был отменным. Все эти канапе, рулетики, тарталетки, брускетты не только выглядели празднично, но и на вкус, язык проглотить можно. Моя бедная курочка-гриль сошла с дистанции и отправилась нетронутой в холодильник. И в кои-то веки мы с Димой говорили по душам. Правда, почему-то все время съезжали на прошлогодние события. Вспоминали и хорошие, и не очень, но все равно с теплом. И как будто переносились в то время. «А ведь знаешь, если бы не Зеленцова, то, возможно, у нас с тобой ничего бы не было». Пришла мне вдруг в голову мысль под действием шампанского, наверное. «Почему это?» — удивился Дима. «Ну как? Вспомни, это же она левую переписку вела со мной с твоего имени и на свидание пригласила». Дима улыбнулся. «Да, было дело. Мне тоже писала от твоего, но такой бред. Будь это кто другой, а не ты, вообще не стал бы даже читать». «Да ладно», — смущенно засмеялась я. «Ты меня тогда даже не знал». «Не знал, но видел». «А ты ведь мне сразу не понравился. В смысле, не с первого взгляда. Я хорошо помню, как вы смеялись надо мной с Сашками». Шутку упрекнула его я. «А ты мне сразу», — с улыбкой ответил Дима. «И, кстати, я не смеялся. Не так уж хорошо, ты помнишь». «Ну ладно, поправки приняты, учтем. Слушай, а почему мы не танцуем сегодня? Хотя бы один медлячок. А? Вон и музыка как раз подходящая». «Слово именинницы — закон». Дима поднялся и подал мне руку. «Спасибо за чудесный вечер», — прошептала я, касаясь губами его уха. И тотчас уловила короткую легкую дрожь. Запустила под футболку руки, провела кончиками пальцев по горячей коже. Дима рвано выдохнул и тихо с хрипотцой произнес: «Такими темпами наш медленный танец закончится очень быстро».